Поэтому самое обидное в апокалипсисе, что его не будет. Пытался заснуть и снова не смог. Вот сел накорябать мысли, не дающие мозгам ночной покой. Апокалипсис на самом деле вот он здесь, обыденный, морозный, с поземкой, просто размазанный по времени. Все умирают, только не одновременно. Но какая сущность разница? Уходят так или иначе целыми мирами, поколениями, империями. Где Византия? Где римляне? Где эллины? Пшик, ничего нет. Ничего и никого, ни победителей, ни побежденных. Все кануло. Просто не так театрально, как небо, яко свиток свиваемо, а буднично. Человек из всего хочет устроить чуть ли не трагедию, и непременно скопом, массовкой, что побольше эффекта. Читаешь Иоанна, а это чистый Ханжонков. Но что-то я заговорился. Спи, голубка моя, спи. Спокойной тебе ночи. Целую тебя сейчас через все эти версты в этой ночи, и значит, я с тобой. 10 января 16 года, воскресенье. Писем от Алеши нет почти 2 недели. Я просто схожу с ума. Сегодня ночью приснился ужасный сон. Я проснулась, я мокрая от слез. Мы едем с ним куда-то, морозной ночью, на тройке. И я так близко его чувствую, его дыхание, губы. Такое сильное вдруг охватило меня всю, желание жить полностью, всем существом. Хотелось, чтобы без конца слышались звуки колокольчиков и приятный скрип полозьев. И тут все это куда-то исчезло, и я одна. И меня везут куда-то, как в детстве, натерев от мороза щеки гусиным жиром, все лицо. Липко, противно, жир нагрелся, потек.